Глава 3. Сантьяго Джили Синг. Синг ощутил вибрацию на запястье и задрал рукав. Монитор на предплечье вывел напоминание о самой неотложной задаче, приближающейся встрече с первым консулом. Он переставил таймер на 30 минут до начала встречи. Терминал неотлучно находился на его руке или в кармане уже около 5 лет и знал о нем все. Устройство относилось к грядущей аудиенции как к самому важному событию всей жизни. И оно не ошибалось. Синг опустил рукав, расправил его одним резким движением и осмотрел свое отражение в зеркале. Сине-белый парадный мундир сидел как влитой, подчеркивая мужественную фигуру, над которой он ежедневно по часу работал в спортзале. На воротнике сияли новенькие капитанские звездочки, отполированные до золотистого блеска. Голова и подбородок чисто выбриты. Он считал, что это придает ему хищный вид, приличествующий военному. «Все прихорашиваешься?» — донесся из ванной голос Натальи. Она открыла дверь и вышла в облаке пара, роняя на пол капли с волос. «Такого красавчика не грех пощупать, я считаю». «Нет!» — попятился Синг. — Если ты меня намочишь... — Слишком поздно, — рассмеялась жена, бросившись к нему. Она крепко обхватила его за талию, мокрые волосы легли ему на плечо. — Нат! — он хотел пожурить ее, но не смог. Полотенце размоталось, открыв ему в зеркале плавный изгиб бедра. Синг положил на него руку и сжал. — Теперь я весь мокрый. — Ничего, обсохнешь. Она ущипнула его за ягодицу. Новоиспеченный капитан флота Лаконии взвизгнул. Почувствовав жужжание на запястье, Синг подумал, что терминал не одобряет их дурачество. Он снова поднял рукав и увидел всего лишь уведомление о том, что кар прибудет через 20 минут. «Скоро ехать», — с сожалением сказал он, зарываясь лицом в ее влажные волосы. «И Эльзе пора вставать», — согласилась Наталья. «Сегодня твой великий день. Выбирай, разбудишь чудище или приготовишь завтрак». «Сегодня я выбираю чудище». «Будь осторожен. Ей совершенно наплевать на твой чистенький новенький мундир», — сказала Наталья, надевая халат. «Завтрак через 10 минут, морячок». Но на то, чтобы вытащить Эльзу из кроватки, поменять подгузник, одеть и принести на кухню, ушло 15. Наталья уже поставила на стол тарелки со стопкой блинов и яблоками, а воздух наполнял запах чая с молоком. Снова жужжание на запястье. Синг и не глядя понял, что это 5-минутное предупреждение. Он пристегнул Эльзу в высоком стульчике и поставил перед ней самую маленькую тарелку с ломтиками яблока. Девочка засмеялась и принялась лупить по ним ладошкой, разбрызгивая вокруг сок. «Успеешь поесть?» — спросила Наталья. «Боюсь, что нет», — ответил Синг, просматривая дневное расписание. Чудище категорически отказывалось надевать штанишки. «Наверное, ее главное разочарование от детского сада в том, что там требуют надевать штаны», — улыбнулась Наталья. Взглянув на расписание встреч на его запястье, она посерьезнела. «Когда тебя ждать?» 15-минутная аудиенция назначена на 9 утра. И больше сегодня ничего нет, так что...» Синг не сказал вслух, что, встречаясь с первым консулом Уинстоном Дуарте, он не может сказать ни когда встреча начнется, ни когда закончится. «Ладно». Наталья чмокнула его в щеку. «Я буду в лаборатории минимум до 6, но твой отец согласился посидеть с чудищем, если ты не успеешь забрать ее из сада». «Отлично. Тогда пока». Снаружи остановился темно-синий служебный кар. Синг задержался у зеркала, чтобы напоследок проверить свой вид и ликвидировать последствия яблочного обстрела. Наталья сидела за столом, пытаясь поесть и заодно запихнуть еду чудищу в рот, а не на одежду. Из живота поднялся страх, затопив сердце. Сингу пришлось раз 5 сглотнуть, прежде чем вернулся голос. Он любил жену и ребенка сильнее, чем мог выразить, и всегда с трудом расставался с ними. Но сейчас было другое. Поколения флотских офицеров проходили через подобное. Встреча с начальством, предвещающая перемены. Если у них получилось, то и он сумеет. Имперское мышление, как сказал когда-то профессор истории в Академии, это мышление на перспективу. Люди строят империи потому, что хотят оставить свои имена в веках. Они строят огромные сооружения из камня и стали, чтобы потомки запомнили тех, кто создал мир, в котором они живут. На Земле имелись тысячелетние постройки. Порой единственное, что осталось от империй, полагавших, что они пребудут вечно. Профессор называл это гордыней. Строя, люди пытаются облечь свои устремления в физическую форму. Но намерения умирают вместе с ними. Остаются только здания. Марсианские устремления никогда не были открыты империалистическими, но в них таилось немало той же самой гордыни. Они построили туннели и норы в камнях Марса как временное пристанище, а затем принялись делать поверхность, пригодной для жизни. Но первое поколение умерло, не закончив грандиозную работу, и следующее, и еще одно. Дети следовали за родителями, пока не получилось так, что дети знали лишь туннели и считали их вполне пригодными для жизни. Они потеряли великую мечту, потому что она никогда не была их мечтой. Когда умерли создатели вместе с их замыслами, остались только туннели. Глядя на проплывающую мимо столицу Лаконии, Сингх видел те же массы материалов и замыслов. Гигантские железобетонные здания, созданные, чтобы разместить правительство еще не существующей империи. Инфраструктура, которая не потребуется Лаконии еще несколько столетий. Колонны и шпили напоминали тысячелетия земной и марсианской культуры и воссоздавали образ человеческого будущего. Если мечтам об империи не суждено сбыться, останутся лишь большие здания, которые никогда не использовали. Среди офицеров армии Лаконии ни для кого не было секретом, что лаборатории первого консула добились невероятных успехов в модификации человека. Одной из их главнейших задач являлось продление жизни самого консула. Капитан, под чьим началом Сингх служил лейтенантом, получил выговор за то, что в пьяном виде назвал первого консула «наш божок-король». Но Сингх понимал, почему этот проект так важен. Империи, как и здания, это овеществленные амбиции. Когда умирает Создатель, умирают и они. И потому Создателю нельзя умирать. Если слухи не лгут, и ученые действительно бьются над тем, чтобы сделать первого консула бессмертным, у них есть шанс построить империю, о которой история лишь мечтала. Стабильность лидерства, последовательность идей, единое долгосрочное видение – все это прекрасно, но никак не объясняет, почему его позвали на личную встречу с Дуарте. «Почти приехали», — произнес водитель. «Я готов», — солгал Сингх. Дом правительства Лаконии представлял из себя настоящий имперский дворец во всем, кроме названия. Самая крупная постройка в столице, она одновременно являлась правительственным зданием и личной резиденцией первого консула и его дочери. Пройдя строгий контроль службы безопасности, Сингх впервые в жизни оказался внутри. И испытал легкое разочарование. Он не знал, чего именно ожидал. Потолка в 15 метров высотой, поддерживаемого огромными каменными колоннами, красной ковровой дорожки, ведущей к золотому трону, слуг и свиты, выстроившихся в ожидании первого консула, шепотом плетущих интриги. Вместо этого он увидел фойе с удобными креслами, легко доступные туалеты, на стене экраны с правилами безопасности. Все это казалось слишком обыденным, слишком правительственным. В самую большую дверь вошел улыбающийся коротышка в красном пиджаке и черных брюках и почти неуловимо поклонился. «Капитан Сантьяго Сингх!» Сингх вскочил, едва не отдав честь. Человек не носил ни мундира, ни знаков отличия, но они находились в доме их правителя. Это превышало протокол. «Да, сэр, я капитан Сингх». «Первый консул надеется, что вы присоединитесь к нему за завтраком», — сказал человечек. «Почту за честь». «Следуйте за мной». Коротышка вышел через ту же дверь. Сингх последовал за ним. Если фойе дома правительства выглядело недостаточно величественным, то остальной интерьер оказался полностью утилитарным. Офисные коридоры расходились во всех направлениях. В холлах суетились люди в костюмах, военных мундирах и таких же красных пиджаках, как на его провожатом. Синг старательно приветствовал тех, чей ранг этого требовал, а остальных пытался игнорировать. Все население Лаконии составляли прилетевшие из Дуарты колонисты и родившиеся здесь дети. Он и не представлял, что на планете столько незнакомых ему людей. Его маленький провожатый с той же неопределенной улыбкой пробирался сквозь них, будто никого не замечая. После 10-минутной прогулки по лабиринту коридоров и комнат они подошли к двойным стеклянным дверям, выходившим в большое патио. Провожатый открыл двери, выпустил его и исчез. «Капитан Синг!» — воскликнул первый консул Уинстон Дуарте, единоличный военный диктатор Лаконии. «Прошу, присоединяйтесь. Келли, подай капитану тарелку». Еще один человек в красном пиджаке и черных брюках, очевидно, тот самый Келли, принес для него столовые приборы, а затем отодвинул стул. Синг благодарно сел, радуясь, что не придется бороться с головокружением, стоя на ногах. «Первый консул, я...» — начал Синг, но Дуарте прервал его взмахом руки. «Спасибо, что присоединились ко мне этим утром, и я думаю, мы можем использовать воинские звания. Адмирал Дуарте или просто адмирал вполне подойдет». «Конечно, адмирал». Келли поставил перед ним яйцо на пашотнице, щипцами положил рядом на тарелку сдобную булочку. Синг уже однажды ел яйца, и для него это была роскошь, но все же не загадочный продукт. Столик, за которым с трудом поместились бы 4 человека, выходил на большую лужайку любовно ухоженной земной травы. На ней сидела девочка лет 12 и играла со щенком. Настоящие куры и земные собаки. В отличие от Ноева ковчега из старого предания, корабли первого флота привезли на Лаконию совсем мало животных. Вид сразу двух из них слегка ошеломлял. Синг постучал ложечкой по скорлупе яйца, стараясь сохранить невозмутимость. Адмирал Дуарте указал на чашку Сингха, и Келли налил ему кофе. «Я приношу извинения», — сказал Дуарте, — «что оторвал вас от семьи так рано утром». «Я служу первому консулу», — автоматически ответил Синг. «Да-да, Наталья, верно? И одна дочь?» «Да, адмирал, Эльза, ей почти 2». Дуарте улыбнулся девочке на траве и кивнул. «Хороший возраст. Конечно, я не имею в виду приучение к горшку. Она спит ночью?» «В основном да, сэр». «Поразительно наблюдать, как в это время развивается их разум. Они учат язык, начинают осознавать себя отдельной личностью. Слово «нет» становится просто волшебным». «Да, сэр». «Непременно попробуйте выпечку», — сказал адмирал. «Наш пекарь — гений». Синг кивнул и откусил кусочек. Булочка оказалась слишком сладкой на его вкус, но горький кофе прекрасно ее дополнил. Адмирал улыбнулся ему. «Расскажите мне о капитане Ивасе». Кусок, который он только что проглотил, превратился в свинец. Капитана Иваса разжаловали и с позором уволили по рапорту Сингха, который он подал в Адмиралтейство. Если его бывший командир был личным другом первого консула, сейчас Синг увидит конец своей карьеры или что-то похуже. «Простите, сэр, я...» — начал Синг. «Это не допрос». Голос Дуарте был теплым и мягким, как фланель. «Я знаю все факты о капитане Ивасе. Я хочу услышать вашу версию. Вы написали рапорт о неисполнении обязанностей. Что заставило вас это сделать?» Один из профессоров в Академии однажды сказал: «Когда нет прикрытия, единственный разумный выход — это двигаться под обстрелом как можно быстрее». Синг выпрямился, пытаясь изобразить стойку смирно. «Сэр, да, сэр. Капитан Ивас проигнорировал новый военно-космический кодекс поведения, а когда я задал прямой вопрос, он солгал адмиралу Гойеру, своему командиру, в моем присутствии. Я послал адмиралу Гойеру служебную записку, опровергавшую утверждение капитана Иваса». Дуарте разглядывал его задумчиво, без тени гнева. Это ничего не значило, ведь всем известно, что первый консул — скрытный человек. «Пересмотренный кодекс, согласно которому за неисполнение обязанностей полагается отправка в загон», — уточнил Дуарте. «Да, сэр. Капитан Ивас считал такое наказание избыточным и открыто говорил об этом. Когда двух морпехов застали спящими на службе, он наложил на них административное взыскание». «И вы пошли через его голову к адмиралу Гойеру?» «Сэр, нет, сэр». Синг опустил взгляд, чтобы смотреть прямо в глаза первому консулу. «Я стал свидетельством того, как офицер лжет своему командиру в ответ на прямой вопрос. Я уведомил этого офицера, как того требует мой долг». Синг остановился, но Дуарте лишь молча продолжил разглядывать его, будто какого-то особо интересного жука, приколотого к пробковой доске. Затем небрежно спросил. «Вам не нравился Ивас?» «Могу я говорить откровенно, сэр?» — спросил Синг. Когда Дуарте кивнул, он продолжил. «Поступать в соответствии с кодексом — это священная обязанность каждого офицера и солдата. Это инструмент, делающий нас армией, а не просто сворой людей с кораблями и пушками. Офицер, демонстрирующий к нему неуважение, больше не офицер. Когда Ивас повторно намеренно нарушил кодекс, он перестал быть моим командиром. Я просто проинформировал следующее лицо в цепочке командования об этом факте». «Теперь, когда вы знаете последствия для Иваса, вы все еще думаете, что поступили правильно?» — спросил адмирал. Ни лицо, ни голос не выдали его мнения. С тем же успехом он мог поинтересоваться, не желает ли Синг сахара. «Да, адмирал. Долг — это не буфет, где ты выбираешь то, что нравится, и игнорируешь остальное. Долг капитана Иваса требовал поступить в соответствии с кодексом. Когда он солгал об этом, моим долгом стало уведомить его командира». Первый консул кивнул. Это могло означать что угодно. «Вы по нему скучаете?» «Да. Он стал моим первым командиром после окончания академии. Он научил меня всему, что я должен знать. Я скучаю по нему каждый день», — ответил Синг и понял, что не преувеличивает. Главным недостатком Иваса оказалась его привязанность к подчиненным. Его легко было любить. «Капитан», — сказал Дуарте, — «у меня для вас новое назначение». Синг вскочил, едва не опрокинув стол, и отдал честь. «Капитан Сантьяго Синг, жду ваших распоряжений, первый консул». Он понимал, что это смехотворно, но весь разговор был каким-то нереальным и смехотворным, и он просто почувствовал, что нужно поступить именно так. Дуарте хватило милосердия отнестись к этому с уважением. «Первая фаза нашего проекта подходит к концу. Теперь мы переходим ко второй. Я поручаю вам командование близким штормом. Подробные инструкции находятся в капитанском сейфе на корабле». «Благодарю вас, адмирал». Сердце Сингха чуть не выпрыгнуло из груди. «Почту за честь выполнить их до последней буквы». Дуарте посмотрел на девочку, играющую с собакой. «Мы долго скрывались от остального человечества. Пришла пора показать, чем мы занимались».